завело небо на рассвете. Как бездомный пес бежала ночь. Помирал братишка в зоне в лазарете, и никто не мог ему помочь. Помирал парнишка юный в зоне в лазарете, и никто не мог ему помочь. Он всю жизнь мечтал о теплом море, где белый парус, солнце над кормой. В карцере промерзлом, вдалеке от воли, выпал ему жребий роковой. В карцере промерзлом, вдалеке от воли, выпал ему жребий роковой. А в тот час, склонясь, молились Богу те, кто в неволе истину познал, те, кому вменилось и простилось много. За таких Сын Божий умирал. За парнишку в лазарете так молились Богу те, кого Бог церковью назвал. Боже добрый, ты спасаешь грешных, ты помилуй парня, исцели. Свет простой молитвы в этой тьме кромешной рвался прямо в небо от земли. Луч святой молитвы в злобной тьме кромешной преклонил взгляд Божий до земли. В лазарете часто умирают, для страдальцев скорый путь домой. Над больным молились, руки возлагая, трое осужденных за разбой. А за их плечами ангелы стояли, и незримо реял Дух Святой, что молиться он уже покойник. Да и вы зря рядитесь в святых. Опер тут смеялся, да он же уголовник. Бог ваш и не слышит про таких. Над молитвами смеялся опер подполковник, мял в руках забавный детектив. Утро наступило так внезапно, и парнишка вдруг открыл глаза, прошептал: о Боже, я пришел обратно, но я видел небо и Христа. Он сказал: я видел, есть ведь там ребята, город золотой на небесах. Жив парнишка, он увидит море. Много в жизни сможет повидать. Отчего, не знаю, утром умер опер. Книжку не успел он дочитать. Бодрый подполковник почему-то помер. Богу в небе лучше это знать. Души не спасают детективы. Ни звания, ни деньги, ни почет. Есть для вашей жизни разные мотивы, но лишь прощенных город в небе ждет. Ты можешь быть счастливым, но даже несудимым, но лишь прощенных рай на небе ждет.